называется «Палангас», например, «Позавчера». Жилье искал недолго, строго говоря, вообще не искал. Взял первую же попавшуюся квартиру из предложенного списка. Красивый старый дом горчично-желтого цвета в самом центре города. Все положенные удобства, кухня и стиральная машина на месте, белые стены, большие окна. Хозяева постоянно живут за границей, оплата через банк. Чего еще желать? К тому же сдавали квартиру дешево, даже по местным меркам. Красивая девушка-риэлтор сказала, здесь очень давно никто не жил. «Сперва была долгая-долгая тяжба за наследство», — объясняла она, — «пока ехали в какие-то специальные отделения банка, работающие по субботам, а потом новый владелец несколько лет не могли найти жильцов. Хорошая квартира, вы сами только что видели. Не роскошная, но в своей ценовой категории, безусловно, одна из лучших. А клиенты сразу разворачивались и уходили, даже толком не посмотрев. Не нравится и точка. Почему? Бог весть. Что?» «Над хозяевами тяготело страшное проклятие, лишённые наследственности родни? Хорошая версия, но, скорее всего, им просто не везло». Горько ухмыльнулся про себя. «А уж со мной-то как повезло беднягам, подумать страшно, как ни крути, а свинью я им подвожу изрядную». Но благоразумно промолчал. В банке перевел на хозяйский счет аванс за 2 месяца, получил от прекрасной посредницы свой экземпляр договора и связку ключей, забрал вещи из гостиницы, назвал таксисту свой новый адрес, улица Палангас, приехал, поднялся на последний этаж, заперся, перевел дух, все, дело сделано, чур я в домике. В домике это означает, что можно отключить телефон, запереться на все 3 замка, задвинуть щеколду и никому никогда не открывать, даже проверяющим из газовой конторы и улыбчивым распространителям рекламы. Всех к черту. Это означает, что можно остаться в полном одиночестве. Один на один с собой. Затем и уехал, никому не сказавшись. То есть, конечно, предупредил тех немногих условно близких, которые могли бы забить тревогу, но даже им ничего толком не объяснил. Выслушал 10 почти одинаковых восклицаний «Это безумие!» и великое множество разумных аргументов против. Всех выслушал, со всеми вежливо согласился, а потом собрал чемодан и уехал. В город, где никогда прежде не бывал и мечтал побывать, о котором и знал-то сугубо теоретически, есть такой населенный пункт – столица страны Литвы. Сравнительная – недалеко, виза не нужна, это все. Ну и словисту там, как выяснилось раздолье, почти все местное население говорит по-русски и по-польски, объясняйся, не хочу, было бы желанием. Но это случайное совпадение, на выбор нового места жительства оно не повлияло. Никакого выбора, собственно, и не делал. Просто ткнул пальцем в карту Европы, безответственно, наугад. Попал не то чтобы прямо в Вильнюс, но он оказался ближайшим к месту соприкосновения ногтя с бумагой большим городом. Селиться в деревне в любом случае не хотел, значит и думать нечего. Вильнюс так Вильнюс, да какая разница? План был такой. Никого не видеть, ничего не слышать, ни с кем ни о чем не говорить, даже не переписываться. Из дома выходить только в случаях крайней необходимости. Остаться наедине с собой и посмотреть, что будет. Скорее всего, ничего особенного. Но попробовать-то можно. Вернее, нельзя не попробовать. Потому что время внезапно перешло в наступление, и победа его стала теперь вопросом. Вот именно, всего лишь времени. Будь оно проклято, будь оно благословенно. Все оставшееся мне. За последний год прочитал добрую сотню книжек о смерти, страшных и утешительных, умных и глупых, мистических, философских и научно-популярных. В подавляющем большинстве случаев авторы отчаянно противоречили друг другу, не оставляя дотошному читателю ни малейшей возможности выбрать что-нибудь наиболее приемлемое и на этом успокоиться. Твердо уяснил только одно – умирая, человек остается наедине с собой, и решил выяснить, с кем именно предстоит остаться наедине. И хорошо бы, если получится, заранее привыкнуть к его, своему обществу. Откладывать в любом случае больше некуда. Если по уму, начать следовало гораздо раньше. Ну да чего уж теперь локти кусать. Заперся-то заперся, но вечером того же дня пришлось выйти на улицу. В съемной квартире не оказалось посуды, вообще никакой, только гнутые алюминиевые вилки и одинокая десертная ложка в пыльном кухонном ящике. Даже для самой аскетической жизни явно недостаточно. Купил электрический чайник, две чашки, несколько разнокалиберных тарелок про запас, заодно чай, сахар, хлеб, молоко и маленькую кастрюльку, чтобы ее греть. Укладывая покупки в пакет, чуть не заплакал. Думать, что новая посуда переживет своего владельца, оказалось мучительно. Удивительное дело, здоровым людям, которым предстояло прожить еще много лет, совершенно не завидовал, а дурацким плошкам почти до слез. Как будто именно их способ бытия таил в себе какие-то немыслимые сладостные, но теперь навек утраченные возможности. Смешно. По дороге из магазина вдруг вспомнил, как в студенческие времена, когда денег на вино вечно было меньше, чем готовности захмелеть от чего угодно, зато времени впереди гораздо больше, чем удавалось вообразить, кто-то из компании вдруг задался вопросом, что бы вы стали делать, если бы совершенно точно узнали, что жить осталось всего год. Большинство предсказуемо выбрало путешествие и непрерывный секс, но были и более оригинальные варианты. Срочно написать роман, научиться летать на параплане, перепробовать все психотропные средства, какие удается добыть, отправиться в Индию и быстренько получить там просветление, проваляться весь год на каком-нибудь пляже, забив на все. А кто-то из девушек, то ли Моника, то ли Анна, сейчас уже не вспомнить, сказала, что постаралась бы срочно родить ребенка для мамы, чтобы не оставлять ее совсем одну. Бывают и такие благородные сердца. Подумал, и ведь никому не пришло тогда в голову сказать: «Отправлюсь, покупай чайник и кастрюлю». Почему-то правдой вечно оказываются такие простые и одновременно абсурдные факты. Никакой фантазии не хватит их предвосхитить. Лег спать в субботу 1 сентября и проснулся тоже в субботу, 14 июля. Вполне мог бы заметить неувязку, если бы не соседский телевизор, оравший за стеной по-русски о взятии Бастилии. Да с таким энтузиазмом, словно хотел подбить телезрителей на новый штурм далекой Парижской крепости. Удивился, с чего вдруг вспомнили, что за повод. Был благодушен, потому что хорошо выспался и вообще чувствовал себя много лучше, чем привык в последнее время. Подумал. Праздное любопытство, роскошь в моем положении. С другой стороны, именно в моем положении следует позволять себе любую роскошь. И включил компьютер, чтобы почитать новости. А задачный уставился на дату в нижнем углу. 2012.07.14. Господи, твоя воля, это же как понимать? Как? Обычный сбой программы. Нашел чему удивляться. Однако новости были переполнены поучительными сведениями о взятии этой чертовой Бастилии, случившемся якобы ровно 223 года назад. Кроме этого, по уверениям всезнающего интернета, в Кёльне начинался ежегодный праздник фейерверков, в Венеции первый день Феста дель Реденторе, а в мадагаскарском городе Махадзанга проходила ежегодная церемония омовения реликвий королей Буина. Все эти события имели наглость датироваться 14 июля, а вовсе не 2 сентября. Пробормотал. Ничего не понимаю. Прозрачное отражение в стекле древнего буфета таращилось на происходящее с идиотской улыбкой. Душа ликовала, не дожидаясь команды растерянного разума. Оно и правильно. Ничего путного тут все равно не присоветую. Скорее всего, больше никогда. В этот момент звякнул телефон. Время принимать лекарства. На всякий случай проверил дату и там. 14 июля. Точка. Почему-то рассмеялся. Подумал. Я сошел с ума. Подумал. It finally happened. И невольно улыбнулся цитате. Подумал. В моем положении это, пожалуй, следует считать удачей. Подумал. Стоп. А ну-ка. Какого числа у нас назначен договор аренды? Хороший вопрос. Достал из шкафа документы, подписанные 1 сентября 2012 года. Та же дата стояла на банковской квитанции о переводе. Это совершенно верно. Было вчера. Хотя, если верить календарям, произойдет только полтора месяца спустя. Ну и дела. Подумал. Выходит, я живу тут нелегально? Вот это номер. Какое счастье, что хозяева за границей, а соседям, надеюсь, все равно. Подумал. 14 июля я вообще-то был в больнице. Получается, я вот прямо сейчас там лежу? И это у меня такие галлюцинации? Вообще-то можно было бы подобрать что-то более экзотическое. Да вот хотя бы участие в церемонии омовения королевских реликвий. Впрочем, и так неплохо. Подумал. Теоретически можно позвонить в больницу и проверить, лежу ли я там. Вот будет номер, если меня тут же позовут к телефону. Подумал. Ну уж нет. Никаких расследований. Желаю спокойно галлюцинировать дальше. Без потрясений и тревог. Имею полное право. Подумал. Надо бы выйти, посмотреть, какое число творится на улице. И что там вообще происходит? Вдруг для меня припасен какой-нибудь особо приятный бред, а я сижу дома, как дурак. По лестнице бежал в припрыжку, вышел из подъезда на улицу Палангос, повертел головой по сторонам, ну куда теперь, свернул направо. В первом же киоске купил газету на русском языке, номер был датирован 12 июля, что вполне логично, поскольку газета оказалась не ежедневной, а еженедельной. Тогда зачем-то купил еще одну, литовскую, ни слова не понятно, зато точно сегодняшняя, то есть за 14 июля. На фоне последних событий слово «сегодняшнее» звучало как форменное издевательство, но почему-то все равно успокаивало. На всякий случай спросил очень юной толстой барышни с дредами, рассевшейся прямо на тротуаре. «Какое сегодня число?» 14-е, флегматично ответила она, совершенно не удивившись вопросу, и сладко с хрустом зевнула, не прикрыв рот. В языке сверкнула бирюзовая сережка в форме цветка незабудки. Подумал, как во сне, вроде бы ничего особенного не происходит, но при этом все отчетливо странно. Девушка с голубым цветком во рту, газета не на понятном языке, омовение реликвий королей Буйна, 14 июля наступает сразу после 1 сентября. Хороший, добротно сработанный и совершенно не страшный сон. Пусть продолжается, раз так. Как во сне было и потом, до самого последнего вечера. Вроде бы просто умеренно жаркий летний день в небольшом городе, почти опустевшем по случаю выходных, но путаница с датами придавала особый смысл всякому пустяковому событию, случайному жесту, на ветер брошенному слову. «Пошло дело», — сообщал своему спутнику крепкий седой мужчина, и сердце не только пело, но и натурально плясало от его оптимизма. «Оставайся тут», — строго говорила по телефону высокая женщина, и я невольно кивал, соглашаясь. «Конечно, останусь. Куда я теперь от вас?» «У тебя есть время?» — громко кричал рыжий мальчишка кому-то на другой стороне улицы. «И пойди не прими это на свой счет, когда снова стало казаться, будто время действительно есть. Целых полтора лишних месяца последнего лета. Какая немыслимая роскошь!» Когда вернулся домой, осознал, что так толком и не разглядел город. Не понял даже, какой он красивый или нет. Много ли старинных зданий? Наверное, много, но это предположение, а не воспоминание. Вообще почти ничего не запомнил, кроме лабиринтов уличных кафе, бесчисленных цветочных клумб и разноязычного говора. И еще седобородого старика, певшего на пешеходной улице русский романс, не то путая, не то сознательно переделывая слова на свой лад. «Очи черные, очи страстные, очи красные и прекрасные». И другого старика с банкой черники, то и дело бросающего ягоды через плечо, словно кто-то невидимый вот прямо сейчас уводит его в дремучий лес, и надо отмечать дорогу, чтобы вернуться. И двух монахов в светло-серых одеяниях, крутивших скакалку, через которую прыгала маленькая девочка в белом платье, и мужчину в шортах, чей голый торс был выкрашен в зеленый цвет, а на круглом животе каким-то чудом держалось большое красное перо, и другого мужчину, сутулого, со скорбно поджатыми губами, в наглухо застегнутом черном костюме, из кармана которого раздался громкий, завистливый хохот, и двух пожилых дам с непроницаемо строгими лицами, Эти, усевшись прямо на краю тротуара, старательно выдували мыльные пузыри из специальных маленьких флаконов и внимательно следили за их полетом. Укладываясь в постель, подумал, это была отличная галлюцинация, вот бы и дальше в том же духе. А больше ничего не успел подумать, так устал от ходьбы и впечатлений, что заснул, прежде чем голова коснулась подушки. Лег спать в субботу 14 июля. Логично было бы проснуться, например, в воскресенье 15-го. Или в пятницу 13-го. Вышел бы красивый обратный отчет. Или все-таки 2 сентября. Тогда пришлось бы признать, что весь этот длинный летний день действительно просто приснился. Проснулся, однако, 5 июня, во вторник. Открыл глаза, тут же схватил телефон, смотреть дату. Пробормотал. Вообще ни в какие ворота. И рассмеялся от счастья. 5 июня, подумай только. Все лето впереди, целое лето. Спасибо, спасибо. А потом понял, что зверски проголодался. И это было даже более удивительно, чем взбесившиеся календари. Подумал. Надо было вчера купить в дом хоть какую-то еду. Подумал. О да, купить в июле, а съесть в июне. Смелый эксперимент. Подумал. Нет, а действительно, что будет, если съесть, к примеру, яйцо, которое курица снесет только через неделю? Или творог, приготовленный месяц спустя? Впрочем, у меня же есть хлеб, который испекут аж в сентябре. Вот сейчас и проверим. Сентябрьский хлеб, то ли вопреки здравому смыслу, то ли напротив, в полном соответствии с ним, к началу июня, успел немного зачерстветь. Но с горячим сладким чаем пошел на ура. Тщательно прожевав его, думал. Вот, оказывается, каков вкус здешнего времени. Оно тут темное, ржаное, с тмином. А как обстоят дела в других краях, меня уже вряд ли касается. Однако, как выяснилось, временем особо не наешься. Так что пришлось идти завтракать в кафе. Благо их тут было видимо-невидимо. Даже непонятно, зачем столько, если все горожане разъехались на каникулы, да и туристов не то чтобы толпы, мягко говоря. Думал, ну и дураки, что не ездят сюда, такой прекрасный город и такой пустой. Думал, ничего, мне больше достанется, мне как раз сейчас надо, все и сразу, у меня теперь есть аппетит. Съел за завтраком столько, что почти испугался. Вдруг с отвычки станет плохо. Но плохо не стало. Напротив, стало совсем хорошо. После 5 июня внезапно наступило 22 августа. Немного встревожился. Как же так? Это мое, мое лето. Отдайте, куда уволокли? Но проснувшись на следующий день, 7 июля, понял, что порядок дат не имеет никакого значения. Они тут, похоже, просто для красоты. Ну, потому что всегда должно быть какое-нибудь число. Все равно какое. 2 июня, 15 июля, 13 августа, 18 августа, 21 июня и так далее. Но ни одного майского дня и ни одного сентябрьского, о прочих и речи не шло, только летние. Много прекрасных летних дней, солнечных и дождливых, прохладных, больше чем жарких, и это к лучшему. Жара здесь переносилась тяжело, воздух из-за влажности становился почти тропическим, а по ночам на центральном проспекте остро пахло горячей полынью и гниющими водорослями, хотя до ближайшего моря больше 300 километров, да и то Балтийское, Северное, подобных ароматов от него по идее не дождешься. Думал. Интересно, что будет, когда я проживу все 92 дня? В том порядке, в котором они мне достаются, но все до единого. Все-таки осень. Но когда 8 июля наступило второй раз, и по городу снова пошли торжественным маршем детские духовые оркестры, мальчики-девочки, оттопыренные уши, тонкие ножки, яркие цвета, ритм, ослепительный блеск меди, торжество всего самого недолговечного, звука, цвета, дыхания, радости, многообещающей незавершенности форм, начал понимать, что все не так просто, и времени впереди, возможно, гораздо больше, чем 3 летних месяца. Господи, немыслимо! Невероятный подарок, только бы не спугнуть! Потом стали понемногу повторяться и другие даты. 6 августа поставил рекорд, наступив трижды в течение одной недели. Все три раза по вечерам разражалась совершенно ослепительная небывалая гроза. Гром уставал грохотать первым и умолкал, потом стихал ветер, прекращался дождь, и только молнии все сверкали и сверкали, почти ежесекундно. Постепенно они утрачивали форму и, строго говоря, переставали быть молниями. Просто темно-сизое небо со светлыми облаками примерно раз в 2 секунды становилось белым, а облака темно-сизыми. Негатив. В эти моменты окружающий мир настолько явственно казался другой планетой, что потом задним числом всякий раз удивлялся, что воздух по-прежнему подходил для дыхания. Но он определенно подходил. В какой-то момент спохватился. Наверное, надо бы отмечать, сколько раз случился каждый из дней и в каком порядке. Возможно, когда-нибудь впоследствии это поможет понять. Вот интересно, что именно и зачем? Неважно. Что-то зачем-нибудь понять. Тогда еще было не слишком поздно. При желании вполне мог хотя бы приблизительно восстановить причудливый график дат, но так и не решился из каких-то дремучих, не поддающихся формулировке опасений. Подумал, надо же, какой я стал суеверный. С другой стороны, а кто бы не стал? Самым удивительным казалось даже не вся эта календарная свистопляска, а собственное отношение к ней, легкость, с которой принял происходящее, и готовность к любой интерпретации событий. Сон так сон, бред так бред, явь так явь, лишь бы было. Часто думал, ладно, предположим, я вообще уже умер, и вся эта катавасия – просто последний взбрык распадающегося сознания. И что с того? Какая разница, как оно на самом деле, если я ощущаю себя таким живым, как никогда прежде? Кроме ощущений, все равно ни у кого ничего нет. Какая разница, как на самом деле? Это был совершенно новый, революционный подход, прежде совершенно немыслимый. Никак от себя не ожидал, думал. Видимо, штука в том, что мне совершенно нечего терять, по-настоящему нечего, а не потому, что прочитал о такой концепции в книжке. Иногда думал, почему такой царский подарок именно мне? Думал, нет, правда, интересно, как выигрывают в подобных лотереях? Думал, у меня нет важной работы, дело всей жизни, которое непременно надо закончить. Я определенно не Яромир Хладик, не художник, не творец и не стану таковым даже вечность спустя. Думал, я не какой-нибудь святой, чьими молитвами держится мир, не алчущий просветление буддист, не наивный праведник и не философ-мистик. Господи, да я йогой по выходным, отродясь, не занимался, к исповеди ни разу не ходил и гороскопов не читал, и даже заболев, не начал молиться о чуде, не то чтобы из принципа, просто в голову не пришло. По идее, скептикам вроде меня чудес не полагается даже во сне. Это просто несправедливо по отношению к жаждущей их аудитории. Думал, большому счету, все, что у меня есть, это любовь к жизни. Но у кого из умирающих ее нет? Думал, скорее всего, это просто случайность. Чудо могло произойти с кем угодно. Я просто, кстати, повернулся под руку. Как говорится, ничего личного. Такой вывод почему-то казался не обидным, а радостным. Мир, где чудеса случаются с кем попало, просто так, от избытка, казался замечательным местом, ну или самой прекрасной галлюцинацией на свете. Впору пожать руку собственному сознанию, оказавшемуся способным ее породить. Или вместить, если все-таки эта странная жизнь происходит взаправду. Что бы это слово ни значило. Однажды встревожился. А что случится, если, скажем, 2-20 июня 2012 года я прогуляюсь по тем же самым местам, где уже ходил 1-20 июня? Неужели встречу там самого себя? И как тогда быть? Опасение, впрочем, быстро сменилось любопытством. А действительно, что случится? Во многих культурных традициях считается, будто встреча с собственным двойником – предвестие скорой смерти. Ха, тоже мне новость. Можно начинать смеяться. Думал. Встретившись в городе, мы можем вместе вернуться домой и поутру проснуться тут, вдвоем, в одной квартире, в один момент, так, кстати, из бесившегося времени. Воистину, отличное начало прекрасной дружбы или захватывающее развитие прекрасной шизофрении. Кому что больше нравится, думал. Могло бы получиться неплохо. По крайней мере, полное взаимопонимание нам гарантировано. Думал. Интересно, а куда мы в случае чего денем третьего, если вдруг встретим его однажды? Когда-нибудь, очень нескоро, например, позавчера. Думал. Ой, мамочки. Думал. А все равно было бы круто. Стал целенаправленно повторять уже пройденный маршрут в соответствующие дни. Все, что мог вспомнить. Высматривал себя на безлюдных улицах, карауля у любимых кафе и просто у подъезда, предусмотрительно выскочив из дома на полчаса раньше, чем в прошлый раз. Ничего не вышло. Все неизменно повторялось. Погода, люди, автомобили, даже многочисленные городские коты дисциплинированно возлежали на одних и тех же подоконниках. Но сам оказался единственной свободной переменной среди всеобщего постоянства. Ходил, где вздумается, делал, что хотел, каждый день, как в первый раз, не оставляя ни следов, ни воспоминаний, ни тем более двойников. Что, честно говоря, немного обидно. Совсем чуть-чуть. Одному тоже было неплохо. Думал. Это, конечно, серьезный аргумент в пользу версии о посмертных видениях. Если так, забавно, что ближе всех к истине оказался простодушный Свенденборг. И какое же счастье, что именно он, а не какой-нибудь мрачный пророк, одержимый идеей ада. Думал, а если это все-таки прижизненный бред, будем надеяться, что меня никогда не приведут в чувство. Ничего не хочу менять. Думал, жив или мертв, сплю или бодрствую, но я сейчас счастлив, как никогда прежде. Хожу, дышу, ем, глазею по сторонам, слушаю, обоняю, мокну под дождями, сладко изнемогаю от послеполуденного зноя, восхитительно зябну по ночам, чего мне еще? Со стороны может показаться, что я бездельничаю, но на самом же деле занят по горло, живу, и похоже, впереди у меня еще куча времени, чтобы совершенствоваться в этом непростом искусстве. Вечное виленское лето, мне одному. То ли высокая награда за исключительное безумие, то ли своего рода паёк, положенный всем, кто приезжает в этот город умирать. Кто знает? И какая разница? В один из тех дней, когда тщетно пытался отыскать в почти безлюдном городе себя, встретил Бетту. То есть, видел-то я ее уже не раз, мельком, краем глаза, боковым зрением, даже не осознавая, что как-то выделил сизоволосую женщину с серой кошкой на руках среди прочих прохожих. Но в тот день, 26 июля, поздоровался с ней машинально, как с соседкой или старой знакомой. Тут же понял ошибку, страшно смутился, но женщина также машинально кивнула в ответ. Она была занята, гладила кошку и рассказывала ей трагическую историю неприжившегося в Вильнюсе трамвая, вагоны которого в финале распродали по дешевке городским обывателям для хранения сена и овощей. Кошка внимательно слушала, сочувственно взмуркивая в нужных местах. Потом никак не мог сообразить, какая она была, красивая или нет, юная или уже за 30, маленькая, высокая, вроде довольно худая, но тоже не факт. Помнил только волосы, сизые, как голубиное перо, стоптанные тряпичные туфли, загорелые колени и глаза, темные, как полночь, за дровяными сараями на улице Даукшос, куда случайно забрел однажды, исследуя тайную ночную жизнь городских дворов. С тех пор стал специально их высматривать, женщину и кошку, и, обнаружив, всякий раз радовался, так, словно выиграл главный приз какой-нибудь неведомой лотереи. Они были в июле, точнее, в 20-х числах июля, когда городом овладел зной, и воздух превратился в тягучую белую пастилу, ароматную, но почти непригодную для дыхания. В эти дни женщины с кошкой, похоже, только и делали, что слонялись по улицам, изредка останавливаясь, чтобы подкрепиться. Женщина покупала эспрессо в маленьких картонных стаканчиках, кошка пила воду из фонтанов. В июне, в первой половине июля, женщина иногда ходила по старому городу, но одна, без кошки. Думал, интересно, что потом случилось? Ушла из дома, забрав кошку, ночует у всех друзей по очереди, а днем зверька просто некуда девать? Думал, или просто кошку только-только завели, а гуляют вместе, потому что кошка с причудами, или хозяйка, или обе? Думал, а может у нее началась аллергия, и кошку пришлось отдать, например, маме? Но бывшая хозяйка тоскует, поэтому иногда устраивает свидания на открытом воздухе, чтобы легче было переносить кошачью шерсть. Очень о них тревожился. В августе не встретил женщину ни разу, как не искал, ни с кошкой, ни без кошки, и понял, что почти разлюбил август. Спрашивал себя, «Да что с тобой творится? Что творится со мной?» Хороший вопрос. Настолько хороший, что даже отвечать не обязательно. В начале лета сизые волосы женщины были, оказывается, ультрамариновыми. Этот яркий цвет шел ей меньше, зато притягивал взгляд. Красивая она или нет, так и не разобрался, но смотреть был готов часами. Впрочем, так подолгу она на одном месте не засиживалась, а совсем уж назойливо преследовать незнакомку было глупо. Примет чего доброго за маньяка, запомнит, станет избегать, и тогда... А что, собственно, тогда? Тогда она не захочет со мной знакомиться. Знакомиться? А ты собираешься? И что, интересно, станешь делать потом? При самом благоприятном раскладе, обояв ее, вызнав имя и заполучив, предположим, номер телефона. Ну что? Был честен с собой, говорил себе, не знаю, потому что и правда не знал. Утро 30 июля выдалось жарким, но после обеда разразилась гроза. Дождь лил как из ведра, а небесного грохота хватило бы на озвучку доброй дюжины фильмов о войне. Воздух резко остыл до 20 с небольшим градусов, дышать им было слаще, чем пить ледяной грушевый сидр после прогулки по раскаленному бульвару. Словом, все как всегда. 30 июля случались довольно часто. Сейчас наступило не то 17, не то 18 по счету, и всякий раз радовался этой грозе, как впервые. Обычно в этот день ходил под дождем, босой, без зонта, с непокрытой головой, наслаждаясь не только долгожданной прохладой, но и полной безнаказанностью. В этом мире чокнутых календарей рухнула большая часть причинно-следственных связей, и простудиться было теоретически возможно, но только на один вечер, а потом наступало очередное утро давно прошедшего дня, где парадоксальной будущей вчерашней простуде не было места. Но на сей раз решил пересидеть ливень под ярко-желтым тентом кафе, просто для разнообразия, и уже сделал заказ, увидел за соседним столиком сизоволосую женщину. До сих пор в тот день ее не встречал, а она вон где, оказывается, отсиживается, и почему-то без кошки, хотя самый конец июля, и кошка, по идее, должна быть с хозяйкой. Где же кошка? Где же кошка? Понял, что спросил вслух, и так смутился, что закрыл лицо руками, но тут же сообразил, что этот нелепый, беспомощный жест даже хуже бесцеремонного вопроса, и убрал руки, и увидел, что женщина улыбается. «Так и знала, что вы в нее влюбились», — сказала она. «Несколько раз шли нам навстречу и так смотрели, я ее теперь дразню, это твой поклонник Бите». А она делает вид, что ей плевать, потому что принцесса и гордячка, но на самом деле очень довольна. Улыбнулся в ответ, сказал, «Извините меня, дурака, я нечаянно спросил, само вырвалось». «Бывает», — кивнула женщина, «а кошка сегодня дома, потому что больше не жарко, она не то чтобы большая любительница прогулок, но сидеть в нашей мансарде в жару невозможно». Под раскаленной крышей, как в духовке. Именно этого мы с Битто при съеме жилья и не учли. Я ее бедную сперва просто поливала из лейки, а сама не вылезала из душа. Но этого оказалось явно недостаточно. Пришлось эвакуироваться и шляться по улицам до позднего вечера. Ну, вроде теперь все позади. сказал. «Да, август будет довольно прохладный», и поспешно добавил. «По прогнозам», сказал. «Я на самом деле так рад, что заговорил с вами», сказал. «Меня зовут Марк, хотя это, конечно, совершенно не важно. Очень даже важно, должна же я знать имя поклонника моей кошки. Осталось выяснить, как зовут вас, просто для полноты картины. Бетта, то есть Беата. Но букву А я изъяла еще 30 лет назад, как только выучилась говорить. По-моему, Бетта – это больше про меня. Беата – какая-то другая девушка. Ласковая блондинка, белокожая, с нежным персиковым румянцем, чуть-чуть полнее, чем сейчас модно, но ей это идет. Настоящая польская красавица, а не взъерошенный воробей вроде меня». Невольно улыбнулся. Загорелая, темноглазая, сизыми от выцветшей краски, мокрыми от дождя волосами, она и правда немного походила на воробья, сказал. «Вы определенно самый красивый воробей в этом городе. По крайней мере, самый крупный. Ну, не без этого». Смеялись этой немудреной шутки, как старые друзья, которые так рады встрече, что готовы хохотать по любому поводу, просто чтобы выпустить пар. И еще потому, что смеяться вместе – одно из самых больших удовольствий, доступных людям. Это почти как заниматься любовью. Или не почти. От смеха стали как пьяные. Реальность зазвенела, заискрилась, пошла в пляс, все смешалось. Кто первым решил пересесть поближе? Кто первым нежно коснулся губами чужого уха, сообщая какой-то необязательный секрет? Кто первым ответил на мысленный вопрос, так и не заданный вслух? Теперь уже не вспомнишь. Чтобы перейти на «ты», пили на брудершафт горячий шоколад с перцем и горький тоник без джина. Не помогло. Захмелели еще больше, уходя, опрокинули оба стула, и слава богу, что не стол. Обнялись, без задней мысли, просто чтобы образовать более-менее устойчивую конструкцию. Так и пошли. Гуляли по городу до вечера, не могли наговориться обо всем на свете хором, взахлеб. Словно и правда встретились после долгой разлуки, и теперь спешили продолжать все давным-давно начатые разговоры сразу. Но в сумерках Бетта спохватилась. «Господи, у меня же работа! Перевод должен быть отправлен не позже завтрашнего утра. Конь там, конечно, уже повалялся, но это не очень помогло. В смысле, за тем конем еще доделывать и доделывать». Проводил ее до маленького двухэтажного дома, затерянного в садах на самом краю у Жуписа, и даже поднялся в крошечную мансарду, чтобы поздороваться с серой кошкой, которая тут же улеглась на колени, не желая отпускать. Но полчаса и две чашки чая спустя все же пришлось прощаться. «Работа есть работа», — строго сказала Бетта, — «а дедлайн есть дедлайн. Это неотменяемо. Зато завтра я буду совершенно свободна сразу после обеда, как только проснусь». Договорились встретиться в том же самом кафе в 5:00 пополудни, 31 июля, то есть завтра, с точки зрения Бетты. Сказал себе в утешение, 31 июля – это все-таки лучше, чем никогда. Гораздо лучше. Проснулся 5 августа, потом 29 июня, 3 июня, 30 августа, 2 июля, 6 августа, уже которая по счету ослепительная гроза, 14 июня, 8, 25 и так далее. 31 июля было далеко и одновременно очень близко. Она могла наступить буквально в любой момент, но все не наступало, как будто нарочно дразнилась. Зато было время подумать, и никакого желания этого делать. Но все равно пришлось. Каждый день спрашивал себя, что будет с нами потом. Сперва вяло огрызался. «Ну, как что? Будет новое свидание 1 августа, потом, даст Бог, 2, потом 3 и так далее. С огромными перерывами для меня, но для нее каждый день, если, конечно, захочет». Но и сам понимал, настоящее «потом» — это после 31 августа. Что после него? Что? Правильный ответ. Ничего. Утешительное примечание. Мое ничего. по всей вероятности, наступит довольно нескоро. Неутешительное примечание, зато для Бетты ничего наступит всего через месяц. И что самое обидное, она даже не узнает, почему так вышло, что я исчез не куда-то, а в когда-то. Например, в позавчера или в полтора месяца назад. Думал, еще интересно, что будет, если она разрешит мне остаться в ее мансарде на всю ночь? Как тебе такой вопрос? Не нравится? Очень не нравится. То-то и оно. Не нравится. Это еще слабо сказано. Мысль о возможности переночевать в другом месте вызывала почти неконтролируемую панику. Вдруг... Впервые за все время стал догадываться, что дело, скорее всего, именно в квартире, что время затянулось причудливым узлом тут, на третьем этаже желтого дома на улице Палангос. Зачарованное место, крошечный бермудский треугольник местного значения, звучит как бред собачий, но, господи, на фоне всего, что со мной происходит, почему нет? Думал, а если все-таки нет, какого черта ты боишься лечь спать в другом доме? Так боишься, что от одной только мысли об этом хочется кричать и бежать, неважно куда, отсюда, из этой точки пространства, где пришла в голову столь ужасная идея. Жопой чуешь, что нельзя. Что это, погибель, конец твоего вечного лета, а значит всего вообще, что и требовалось доказать? Думал. Ну хорошо, предположим, я не стану у нее ночевать. И вообще нигде, кроме этой квартиры. Это вполне реально, всегда можно вовремя уйти. Но если Бетта захочет прийти ко мне, сюда, что будет, если я приведу в заколдованный дом еще одного человека и позволю остаться до утра? Не воскресну ли я в ее объятиях, как спящая королева от поцелуя сказочного принца? Только у этой сказки был хороший конец, а в моем случае воскреснуть означает понестись навстречу смерти со скоростью, многократно превышающую обычную человеческую. Именно сейчас это было бы очень не кстати. Сейчас, впрочем, вообще все не кстати. Вот в чем беда. Так, ничего и не решил. Но нетерпеливо считал дни до наступления 31 июля. 20, 40, 50, 70. Да сколько можно жилы из меня тянуть? Иногда думал, что 31 июля не наступит вообще никогда. Все летние дни когда-нибудь снова настанут и еще многократно повторятся, а этот нет. И на фоне столь ужасного предположения все остальные проблемы стали казаться сущей ерундой. Так хотел пойти на это свидание, увидеть Бетту, захмелеть от ее запаха, ходить, обнявшись, смеяться дурацким шуткам, говорить обо всем на свете, целоваться в каждом незапертом дворе, дрожа от нетерпения, подниматься по темной лестнице в дом, что был готов уплатить любую цену. Наверное, любую. Скорее всего, готов. 31 июля все-таки наступило, через 98 дней после 30-го. Не стесняясь ни солнечных зайчиков, ни собственных зеркальных отражений, заплакал от счастья, прижимая к груди телефон, на дисплее которого светилось лучшее в мире число самого прекрасного месяца. Написал Бетти СМС. «Знала бы ты, как я жду вечера». Но не отправил, сказал себе, все равно она, наверное, спит. На самом деле, конечно, боялся не получить ответа. Она написала сама, уже после полудня. Я проснулась, сижу и думаю, а ты мне случайно не приснился? Ответил, конечно, приснился, но это был вещий сон. И выбросила из головы все мысли, кроме одной, скорее бы уже 5. Когда увидел Бетту, пришедшую заранее и уже занявшую вчерашний столик в кафе, растрепанную, загорелую, в светло-сером линялом сарафане, понял, как сильно хочется рассказать ей все. Вот прямо сейчас, не откладывая до конца августа, который так далек, как в детстве, была далека смерть. В него почти невозможно поверить. Тем более не надо откладывать, подумал. В конце концов, нынешний я – это то, что со мной здесь происходит. Не рассказать этого, значит соврать вообще во всем. И тогда Бетта, вместо того, чтобы быть со мной, станет проводить дни с кем-то другим, наскоро выдуманным, кое-как слепленным из моих смутных представлений о том, какими обычно бывают люди, заранее ненавижу мерзавца. Это оказалось решающим аргументом. Всегда был ревнив. Ничего не поделаешь. Сел рядом, сказал. Но наконец-то. Сказал. Больше всего на свете хочу тебя обнять, но это может закончиться крайне неприличной сценой в общественном месте. Сказал. Ужасно скучал по тебе. Всю долгую-долгую ночь и долгий-долгий день, и еще 98 таких же долгих летних дней. Но почему именно 98? Потому что ровно столько их и было. Я считал, это не метафора, не поэтическое преувеличение, а сухая констатация факта. Я подумал, надо сразу тебе рассказать, как много дней прошло для меня между 30 и 31 июля. Ты, конечно, решишь, что я псих, и, скорее всего, сбежишь от меня на край света, прихватив лишь смену белья и кошку, и все, что я смогу сделать, постараться тебя догнать. Что псих, это еще вчера стало понятно, безмятежно отозвалась Бетта. Но я, как видишь, все равно не сбежала. Я вообще храбрая и довольно глупая, как все храбрецы. Ответил совершенно серьезно. Храбрая и глупая – это очень хорошо, именно то, что требуется. А потом рассказал ей все. Как приехал в этот город, наугад ткнув пальцем в карту, умирать. Вернее, попробовать пожить напоследок как-нибудь так, чтобы умирать не было страшно. Как снял квартиру на улице Палангас и в первый же вечер чуть не расплакался от жалости к себе, покупая дурацкую посуду. Как лег спать 1 сентября и проснулся 14 июля. И что было потом, и все свои попытки объяснить происходящее тоже изложил, включая самые дикие. Чего стесняться? Знает, с кем связалась. «В твоей истории куча неувязок», — сказала Бетта. «И, честно говоря, это пугает меня больше всего, потому что если бы ты все это выдумал, чтобы поразить мое воображение, ты бы как-нибудь свел концы с концами, хоть некоторые. Именно из-за неувязок твой безумный рассказ становится похож на правду. Слишком много ты сам не понимаешь». В жизни обычно так и бывает, а бред более логичен, выдумки тем более. Ну вот, а говорила, что глупая. Конечно, глупая. Сижу тут с тобой, никуда не убегаю, на помощь не зову и уже почти готова поверить в самую нелепую чушь, какую когда-либо слышала. Дура и есть. Всегда такая была и очень старалась не поумнеть. Как и знала, что рано или поздно мне пригодится вся моя глупость разом. Только и сказал, ты потрясающая. «Я-то потрясающая, не вопрос, да и ты тоже. Это понятно. А непонятно вот что, с какой целью ты мне все это рассказал?» «Потому что...» «Стоп, не почему, а именно с какой целью? Зачем? Что я должна сделать, выслушав твою историю? Как поступить? Какое решение принять?» «И все-таки мой ответ, потому что...» «Рассказал, потому что не смог промолчать. Не было никакой дополнительной цели, и стратегического плана тоже не было». 98 дней думал, как нам с тобой жить дальше, и ничего не придумал. Разве что... Что? Набрал легкий побольше воздуха для храбрости. Предвечерний июльский воздух в этом смысле ничуть не хуже рюмки водки. Сказал. Я бы, пожалуй, проверил, что будет, если ты согласишься переночевать со мной в квартире на Палангас. Мне почему-то кажется, все дело именно в ней, хотя, конечно, никаких доказательств, только смутное ощущение. Должна сказать, что столь хитроумным способом меня еще кавалеры в гости не зазывали, улыбнулась Бетта. Куда им, твоим кавалерам? И рассмеялись, в точности как вчера, практически на ровном месте, воспользовавшись первым попавшим поводом. Потому что смеяться вместе – это огромное удовольствие, грех такое упускать. Когда успокоились, сказал, «Мне, конечно, очень страшно тебя туда звать, потому что я же не знаю, что потом будет, и здорово опасаюсь, что наводнение рассеется, и мы проснемся 1 августа, а потом 2, 3 и так далее, как все вокруг. И быстренько доживем до 1 сентября. В этот день я там поселился. Вот, кстати, интересно, я снова приду туда с риэлтором. До сих пор ни одного двойника не встретил, а уж как искал». Впрочем, двойник – это как раз ладно бы. Наверняка с ним можно поладить и зажить дружной, коммунной на радость всем адептам прикладной темпрологии. Что меня по-настоящему пугает, я же могу проснуться 2 сентября, причем совершенно один, потому что знакомство с тобой мне примерещилось. Впрочем, есть и более оптимистические версии развития событий. Например, может быть, ты застрянешь в этом лете вместе со мной? Думаешь, такое возможно? Конечно, нет, но все, что происходит со мной в последнее время, невозможно. Каждая секунда моей жизни невозможна, так что вопрос лишь в том, какое именно невозможное решит с нами случиться. Пока не попробуешь, не узнаешь. Господи, какой все-таки бред, вздохнула Бетта. И ведь зачем-то я тебя слушаю. Более того, я и в гости к тебе пойду, и ночевать останусь, и я обниму тебя крепко-крепко, чтобы не смел никуда исчезать без меня. Но ни в какое дурацкое 2 сентября. Ты что, даже думать об этом не желаю? Ты серьезно? Совершенно серьезно. Только знаешь что? Я должна взять с собой Битта. Потому что, с одной стороны, я тебе, конечно, не верю. Мне приятно думать, что все это такой специальный, сложно сочиненный розыгрыш, психологический тест из серии «Достаточно ли влюбленная вы дура?» Может, ты вообще проводишь какой-нибудь дурацкий эксперимент, и черт с тобой, проводи, я не против. Но если вдруг ты все-таки говоришь что-то вроде правды, тогда... Ну, в принципе, ничего страшного, именно сейчас я вполне могу позволить себе исчезнуть. Перевод сдала, мама умерла 2 года назад, а все остальные распрекрасно без меня обойдутся. А вот кошку надо кормить, чтобы не случилось, сказал. Ты абсолютно права, кошку надо кормить. Конечно, мы возьмем Битте. Я даже смогу понести ее лоток. Вот именно эти слова, вздохнула Бетта, я мечтала услышать от мужчины всю жизнь. Ты мой герой. Сам не заметил, когда перестал бояться, что все пойдет как-нибудь не так. Но факт, перестал. Видимо, еще по дороге, пока шли пешком от Ужупицы до улицы Палангос, через весь старый город. Потому что, вставляя ключ в замочную скважину, был храбр, как никогда прежде. Это было такое счастье, ничего не бояться. И когда поутру они проснулись, все 3 одновременно, не потянулся за телефоном, чтобы посмотреть дату. Главное, чтобы это рядом, никуда не исчезло, и серая кошка по имени Битта сидит на подоконнике. Значит, остальное уладится как-нибудь само. Но телефон сразу цапнула Бетта. «Ты не менял настройки?» – строго спросила она. «Правда, что ли, 10 июня? То есть, вообще все правда? И ты правда, и я?» Пожал плечами. «Вот уж не знаю, правда ли мы с тобой, а что касается даты, можем выйти за свежей газетой, тем более никакой еды в доме все равно нет, кроме кошачьей». 10 июня, — повторила Бетта, — «ну ничего себе, 10 июня! Влипло я, получается, в твое вечное лето. И что это, навсегда?» «Не знаю, но очень надеюсь, что так. Хотя, конечно, опасаюсь, что ты со мной заскучаешь». «Ничего», — отмахнулась Бетта. «Если заскучаю, схожу в кино, и все как рукой снимет. В любом случае, это случится еще очень-очень нескоро. Например, позавчера».